Однако вместо привычного карканья из ее горла опять вырвалось ужасающе громкое «ку-ка-ре-ку». Не понимая, что с ней происходит, бедная ворона прикрыла клюв лапой и уставилась на свое отражение в оконном стекле. «Может быть, я превратилась в петуха?» – мелькнуло у нее в голове. Однако ее отражение в стекле было привычным и совсем не пугающим. Услышав необычные звуки в комнате, проснулся и Мурзик. Он встал, потянулся и, ничего не понимая, уставился на ворону. Теперь при каждой попытке сказать свое вечное «кар» изо рта у нее вырывалось «ку-ка-ре-ку». Карлуша выглядела ужасно испуганной. С недоумением смотрела то на Лешика, то на Настеньку, улыбающуюся в своем кресле, и повторяла. «Ку-ка-ре-ку! Что же это со мной? Ку-ка-ре-ку! Я ведь никогда не обижала петухов и кур, никогда не кусала их и не царапала, как некоторые. Зерно у них, правда, таскало, но ведь не очень много, и им оставалось достаточно, чтобы пообедать. Но больше я этого делать никогда не буду. Только помогите мне, ку-ка-ре-ку! Помогите, не хочу разговаривать, как петухи, не хочу!» Настенька смеялась громко, как никогда, хлопала в ладоши и повторяла. «Надо же, получилось! Как это здорово! Как здорово! Вот так чудеса!» «Ничего не понимаю!» – требовательно промяукал Мурзик. «Лешиков, объясни, что случилось, пока я спал. Карлуша не может кукарекать петухом. Не должна!» «Как это не может? А что она делает, по-твоему?» Сквозь смех спросил его Лешек. На шум и хохот в библиотеку пробежала Банечка. Увидев кукарекающую ворону, она так и присела на задние лапки. «Нет, это просто невероятно. Это сумасшедший дом какой-то, в котором коты едят капусту, а вороны кукарекают», авторитетно заявила мышка. «Просто не верится глазам и ушам. Лешиков, что здесь происходит?» Мурзик, уже окончательно проснувшись, вдруг понял, что сквозь сладостную дрему он слышал какие-то странные непонятные слова и фразу, сказанную Лешиком почти приказным тоном. «Ты должна кричать ку-ка-ре-ку!» Мурзик был хоть и ленивым, но сообразительным и догадливым котом. И он быстро разобрался в том, что здесь происходит. «Так вот, значит, кому я обязан своей неожиданной любовью к морковке? Вот кто тут с нами шутки шутит!» Он начал уж было злиться и думать, как ему выйти из этой ситуации, как вдруг услышал слова девочки. «Хоть это и смешно, но мне жаль бедную Карлушу. Давай вернем ей способность каркать», – проговорила Настенька сквозь смех. «Вот-вот, Лешиков», – подал голос и Мурзик. «Говоришь, что все мы друзья, а сам творишь с нами такое, что и во сне не приснится». После слов Банечки и Насти, Лешков и сам подумал, что натворил что-то неладное. И пока не поздно, надо бы все исправить. Надо вернуть все, как было. Пусть Мурзик ест свое мясо и рыбу, а ворона пусть себе каркает на здоровье. «Друзья мои, простите меня», – проговорил маленький человечек. «Я и правда виноват перед вами. Должен признаться вам, что учусь волшебству, и вот для проверки своих способностей я и затеял все эти шутки. Только я не думал тогда, что могу вас этим обидеть. А с тобой, Мурзик, все и вовсе вышло случайно. Я и предположить тогда не мог, что заклинание из волшебной книги действительно подействует». «Но ведь оно подействовало», – вздохнул кот. «И теперь все надо мной смеются. Я требую, верни обратно все мои природные способности. И не только мне, но и Карлуше». И Мурзик грозно мяукнул на Лешика, чего не позволял себе уже давно. Тем временем, сидящая на подоконнике ворона, поглощенная свалившейся на нее бедой и не обращавшая внимания на разговоры друзей, все еще безуспешно пыталась вместо «ку-ка-ре-ку» произнести свое величавое «кар». Она упражнялась и упражнялась в этом безнадежном деле, не замечая новых таинственных пасов Лешика. А тот уже приступил к магическим действиям по возвращению природных способностей Мурзику и Карлуше. Он долго что-то шептал, крутил руками в разные стороны, водил головой туда-сюда и, наконец, устало присел на подлокотнике кресла, ожидая результатов. В библиотеке воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим кукареканьем вороны на подоконнике. И вдруг очередное безнадежное кукареку превратилось в пронзительное и гордое «Карр!». Все захлопали в ладоши, а ворона продолжала беспрестанно каркать, раскланиваясь налево-направо и чувствуя себя победительницей, вышедшей из нелегкой борьбы с неведомым врагом.